Первый выстрел делает Анна, сразу за ней Егор. Следом, наконец прицелившись, жму на спусковой крючок и я. Первоочередная цель – ноги противника, в идеале коленные чашечки, что я обозначил еще по дороге в Балахну. Медленный адаптист, не такой серьезный противник. Вторая – его череп. После этого произвольный огонь по всем частям тела. Егор с Анной как раз целились по коленям и успешно поразили цели. Вот моя пуля попадает в уже начавшего падать противника, и вместо того, что впаяться ему около глаза, пропахивает череп сбоку. Опускаю ствол винтовки и стреляю еще раз. Чуть впереди и по флангам тоже грохают выстрелы. Но мы, пожалуй, недооценили адаптиста. Он каким-то образом умудряется сделать рывок, укрываясь за деревом, около которого только что стоял. Остается торчать только нижняя часть ног, которая пытается быстро скрыться. Успеваю выстрелить и вижу, как пуля разносит часть ступни. С позиции студента противник уже не виден, а вот Анна тоже успевает сделать выстрел. Начинаю подниматься, чтобы сместиться, когда слышу сзади шум. Оборачиваюсь. В этот раз кибермедведь мчится без всяких маневров и попыток уклониться. Прет прямо на меня. Вскидываю винтовку. Успеваю вжать спусковой крючок, после чего отпрыгиваю в сторону. Но удара медвежьей лапы все равно не избегаю. Отлетаю на пару метров в сторону, прокатываясь по земле. Сзади снова грохают винтовки. Переворачиваюсь на спину и вижу пикирующую сверху птицу, вылетевшую из мутно-белого облака. Прежде чем успеваю среагировать, она уже падает. Клюв проходится по ребрам и уходит в землю. Сразу же пытается вырвать его, видимо, чтобы нанести следующий удар. Хватаю сверху рукой, вжимая в землю. Рвется с неожиданной силой, да и вес у нее солидный для небольшого размера. Изо всех сил сжимаю пальцы. Переворачиваюсь на бок, наваливаясь всем весом. Хватаю правой рукой за шею и пытаюсь свернуть. Срабатывает. Хруст, на земле остается только мертвое тело воздушного убийцы. Новые выстрелы. Крик студента, перезаряжаюсь. Встав на ноги, подхватываю с земли винтовку. Бегу вперед. Вижу, как из-за деревьев снова показывается кибермедведь. Одно пулевое ранение в грудь и еще два в один бок. Живучий. Бегает после трех попаданий из крупного калибра. Но, к счастью, уже не такой быстрый. Впрочем, атаковать он и не пытается. Сразу скрывается за стволами деревьев. Так вот в чем дело. Раненый адаптист пытается нас сдержать, используя его в качестве пугала. Достав термобарическую гранату, зажимаю ее в руке. Ловлю себя на мысли, что Мишку жалко. Смешно. За плечами трупов на небольшое кладбище, но зверюгу при этом правда жаль. Когда кибер снова появляется из-за деревьев, с силой метаю гранату по курсу его предполагаемого движения. Взрыв. Рев зверя. Вылетает на нас, тряся обугленной головой. Один бок развороченный фактически сожжен. Я вообще не понимаю, как он движется. Вскинув винтовку, целюсь в боковую часть головы. Стреляю. После попадания пробегает еще несколько метров, прежде чем упасть. Выскакивает уведомление. Вы успешно уничтожили зверя-адаптиста 7 ранга. Ваша награда составляет 38 баллов эволюции. Ваш бонус за уничтожение подчиненного объекта противника выше рангом. 38 баллов эволюции. Выражение то какое заковыристое. Подчиненный объект. Или это намек на то, что в свите адаптиста могут быть не только звери. Мысли проносятся в голове, пока я перезаряжаю винтовку. После этого бежим вперед. Через секунду в ствол дерева, мимо которого я пробегаю, врезается птица. На этот раз успеваю выстрелить в нее из винтовки. Тушку почти разносит пополам. Вижу, как в сторону отлетает что-то металлическое. Следом одна за другой падает еще несколько штук. С одним общим фактором, целятся они не слишком хорошо. И падают, даже не пытаясь маневрировать. Насчитываю всего 5 птиц. Плюс еще одна упала раньше. И возможно седьмая валяется на дороге. Неплохая стая. Крутимся, стреляя из винтовок. Но мелкие создания пытаются уворачиваться, и порой у них это получается. Отстреляв магазин винтовки, перехожу на пистолет-пулемет, добивая двух последних. Закончив, перезаряжаемся и отправляемся дальше. Впрочем, когда пробегаем несколько метров, сверху валится еще 3, тоже со сбитым прицелом. Либо адаптист отпустил их в свободное плавание, с приказом атаковать, либо он не справляется с управлением. Этих, уже наловчившись, уничтожаем относительно быстро. Убедившись, что живой дождь из бронированных птиц закончился, бежим дальше. Царь уходит, перемещаясь по земле, оставляя за собой весьма отчетливый кровавый след. На заднем фоне проскакивает мысль, что у него должны быть прокачанные импланты рук, раз он перемещается ползком с весьма приличной скоростью. Расходимся в стороны и движемся за ним. На его месте я бы попробовал устроиться где-то в засаде, получив шанс уничтожить преследователей. Он так и делает. Правда, не слишком ловко. Укрывается за мощным старым деревом с громадным в обхвате стволом. Как раз хватит места, чтобы спрятать даже свои вытянутые ноги. Но с моего ракурса все равно виден кусочек ступни. Заходим с флангов, когда из-за дерева глухо рявкает пистолет. Пуля прошивает ветви у меня над головой. Пригнувшись, киваю Егору, обходящему противника с правого фланга. Возвращая взгляд назад на дерево, внезапно чувствую отчетливое желание отказаться от боя. Просто усесться на землю и отдохнуть. Ноги гудят, руки отказываются держать винтовку, проседая под ее весом. Вяло и не спеша проплывает мысль о том, что это натиск. Пробую сопротивляться. Хотя модификация должна это делать автоматически, чем возможно сейчас и занимается. Лениво скашиваю глаза и вижу, что студент сползает на землю, прислонившись спиной к дереву. Отмечаю, что ствол прикрывает его от потенциального огня со стороны противника. Хочу проверить местоположение Анны, но мне становится настолько на все плевать, что хочется одного – упасть лицом в землю и заснуть. Из состояния ленивой комы выводит звук взрыва и вспышка впереди. Мотаю головой, наваждение спадает, делаю неуверенный шаг вперед, чувствуя, что ноги снова начинают слушаться. Рывок вперед и влево, вскидываю винтовку, вижу Леру, которая с довольной улыбкой вытаскивает свои клинки из обугленного живота адаптиста. Противогаз на лице отсутствует. Машинально перевожу ствол винтовки с царя на ее голову. Замечаю движение впереди. Ее напарник держит меня на прицеле автомата. Впрочем, с другой стороны уже зашел Егор, на ходу оценивший ситуацию и взявший на мушку самого Артура. Анну я не вижу, но уверен, лучница страхует либо меня, либо студента. Мышка поворачивает ко мне голову. Клинки прячутся в руках, и она примирительно поднимает руки. Признаю, была не права. Вы отмороженные психи-фаталисты. Хочу напомнить, что мы в одной упряжке. И просто так вы бы этого увольня не убили. Чуть подумав, опускаю винтовку. Девушка начинает опускать руки, перед этим выдвинутые раскрытыми ладонями вперед, и внезапно получает мощный удар по ногам. Царь обуглен, отравленный несколько раз, подстреленный с крупного калибра, но все еще сопротивляется. Поднимаю ствол винтовки и, взяв его череп на прицел, стреляю. Точное попадание в висок, высаживаю еще 4 пули кряду. Анна, которая двигалась с моей стороны, тоже отстреливает весь магазин, целясь в его ноги и левую руку. Я как раз заканчиваю перезаряжаться и смещаюсь вперед, так, что в поле зрения попала его правая рука. Вижу, как дергаются пальцы. Первый выстрел проходит по касательной, зато второй разносит локоть. Третьим перебиваю запястье. Еще 2 пули всаживаю в плечо. Егор все так же держит позицию, с которой в зону огня попадают Артут и Лера. У самой девушки, которая быстро поднялась на ноги, возмущенное выражение лица меняется на задумчивое. Во взгляде, устремленном на изувеченное тело, явно читается легкое непонимание. Чуть повернув голову, спрашиваю: «Ты вообще убивала хотя бы раз адаптиста? Серьезно думала прикончить его своим ядом?» На лице появляется гримаса непонятного формата, вроде бы похожа на мимический аналог фразы «А не пойти бы тебе на север, парень», но вслух ничего не говорит и машинально опускает взгляд на свои руки. Перезарядив винтовку, подхожу к телу царя. Рядом встает Анна, тоже сменившая магазин. Переглядываемся. Стреляю первым, обозначая место. После этого отстреливаем все, что есть в магазинах, вгоняя пулю за пулей. Когда заканчиваем, командую ей отойти в сторону. Оглядываюсь на мышку, но она, услышав приказ отданной лучнице, сама смещается метров на 8 вместе со своим напарником. Достав термобарическую гранату, вытаскиваю чеку и просовываю ее в пробитую пулями дыру. На максимальной скорости делаю рывок в сторону. На этот раз даже успеваю укрыться за деревом, прежде чем гремит взрыв. Секунда. Еще одна. Непонимающе смотрю перед собой. Он не сдох после подрыва гранаты изнутри. Наконец появляется сообщение от центра контроля. Ваша боевая группа успешно уничтожила адаптиста 7 ранга. Ваша награда. 70 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом. 70 баллов эволюции. Сразу за ним следует еще одно. Вы получили 680 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 10 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса Е. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Хмыкаю. Надо же, уже 10 ранг. А ликвидированный нами царь был адаптистом 7 ранга. То есть на 7 выше, чем я сейчас. Поворачиваюсь на звук шагов. Вижу подходящую сбоку мышку. Тянусь к винтовке. Девушка тут же примирительно выставляет перед собой руки. «Да стой же ты! Я переборщила в самом начале. Поняла уже, вы не просто слегка пришибленные на голову, но и крутые. Хочу просто спросить, это был мужик из царских земель? Почему ЦК его назвал адаптистом? Я таких не встречала, да и не слышала. Сначала мне кажется, что она с какой-то целью врет. Как можно ничего не слышать о статусе, идущем за эволюционистом?» Потом до меня начинает доходить. Во-первых, сами аристократы точно не трепались направо и налево о том, какой у них там статус. В городе и так все знали, что они весьма смертоносны. Возможно, знали приближенные из батальона или тот же мэр Бора. Но больше от них информацию никто не получал. Во-вторых, судя по их реакции на смерть двоих бойцов около города, раньше их если и убивали, то крайне редко. То есть таким образом информацию получить тоже было проблематично. Так что она действительно могла не быть в курсе про иерархию статусов по мере развития прогресса. Только вот интересно, как ей объясняли задачу тогда. Прерываю молчание и уточняю. А как тебе байкер описывал цель? Несколько секунд думает, покачиваясь с пятки на носок. Отвечает. Серьезный противник, выше меня в ранге, добравшийся до некоторых модификаций, которых у меня нет, но в целом убиваемый. Скашиваю глаза на труп царя, усмехаюсь. Учитывая, что она уже видела уведомление от центра контроля, скрывать информацию нет смысла. Формулирую. Вполне убиваемый, как видишь, но не так просто, как остальные. Адаптист, следующий статус после эволюциониста, а этот еще и успел добраться до 7 ранга. Девушка стоит, переваривая информацию, с высокой долей вероятности, размышляет, откуда у меня данные, и как их вытащить. Если все это не было спектаклем, то насколько я могу предположить, ее ранг точно не выше 10-го, то есть в прогрессе она меня не обгоняет, что не может не радовать. Разворачиваюсь и пока она не задала следующий вопрос, направляюсь назад к дороге. По пути бросаю взгляд на останки царя, но собирать в качестве трофеев там уже нечего. Взрыв гранаты надежно перечеркнул возможность чем-то поживиться. Пока идем по лесу, присутствие газа еще чувствуется. Белые клубы застыли между деревьев и около земли, так что противогазы не снимаем. Перед тем, как выбраться на асфальт, кричу, предупреждая о том, что это свои. В ответ слышится крик Руслана. Выходим. Здесь газ уже успел развеяться ветром. По крайней мере, ни на ком из наших противогазов нет. Стягиваю и свой тоже. Пусть он намного удобнее, чем старье, в котором моментально потеешь, но без него все равно лучше. Со стороны внедорожника механиков подходит ключ. Интересуется итогами боя. Коротко сообщаю, что цель ликвидирована. Офицер косится в сторону леса. Излагает свою ситуацию. Двое солдат, бывшие с ним в машине, погибли. В БМП было трое. Из них в живых остался один. Механик предлагает отправиться в Балахну, которая буквально под боком, и запросить дополнительную технику, чтобы перевернуть БМП. Пока же для ее охраны он оставит троих солдат. Если что, то до города должна добить рация, так что смогут запросить подкрепление. Нас он просит, тоже помощь. Мол, движок мощный и пригодится. Окидываю взглядом опрокинутую технику. С трудом представляю себе, как мы ее сейчас перевернем. На мой взгляд, тут нужно что-то серьезнее легковых автомобилей. Но собеседник говорит вполне уверенно, так что может и сработает. Отвечаю, что я не против. Когда договориться с местными в Балахне, то мы тоже вернемся с ними. Собственно, в этом большой проблемы я не вижу. Но пока надо добраться до города и проинформировать синекожих, что угроза ликвидирована. После того, как он удаляется к своему автомобилю, подхожу к своим. По дороге окидываю взглядом опушку леса. Мыши так и не показались. Видимо, ушли пешком в Балахну, тем же маршрутом, которым прибыли сюда. В целом это был ловкий ход, умчаться вперед, а потом зайти противнику в тыл, сделав небольшой крюк. И будь у них понимание того, что делать, вполне могли бы забрать себе основную массу баллов за убийство адаптиста. Дойдя до машины, интересуюсь, что тут происходило, пока мы отсутствовали. Как выясняется, по сути ничего и не было. Единственный объект противника – одна упавшая птица, которая воткнулась клювом в крышу, после чего получила пулю в упор. И потом через дорогу перемахнул медведь, по которому они по сути и не успели открыть огонь. Все, что делали дальше, прислушивались к звукам боя в лесу и держали позицию. Руслан говорит, что хотел запросить по рации ситуацию, но опасался, что может обнаружить наше положение в самый неподходящий момент, так что не стал ее трогать. Дослушав короткий доклад, отдаю приказ выдвигаться. Забираемся в машину и через несколько секунд уже трогаемся в сторону Балахны. Глава 30. До Балахны добираемся буквально за минуту. Мы находились как раз в промежутке между деревней Лукино и райцентром. На въезде встречают синекожие и несколько солдат-механиков, которых по рации предупредил ключ. Проезжаем за блокпост, сразу за которым останавливаемся. Вижу, что тут же находится и местный лидер, на поясе которого красуется кобура с пистолетом. У остальных тоже замечаю разноформатный огнестрел. Впрочем, ничего из крупного калибра нет, так что в столкновении с адаптистом это все равно бы не помогло. На момент задумываюсь, что у ликвидированной нами цели не было никакой внешней защиты от электричества. Если изначально я предположил, что он своял себе какой-то прорезиненный костюм или придумал что-то еще в таком же духе, то теперь очевидно, что это была модификация. От размышлений отвлекает подошедший лидер Балахны. Бросив взгляд на Павла, который стоит около автомобиля с автоматом в руках, задает вопрос. «Вы уничтожили этого ублюдка?» Киваю ему, дублирую голосом. «Да, прикончили в лесу». Синий секунду смотрит куда-то мне за спину и уточняет. «Точно, он убил дюжину наших и спокойно ушел». Быстро оглядываюсь назад. Мыши тоже добрались до города и сейчас идут к своему автомобилю, стоящему в стороне. Поворачиваю голову назад к руководителю Балахны. Излагаю. На все 100%. Прострелили голову его медведю, убили птиц, самого подорвали гранатой. Перед этим изрешетив пулями. Задача выполнена. Секунду стоит, вглядываясь мне в лицо. Потом расслабляется. Кивком показывает на Павла. Он может проверить нашу клинику. Морщусь. Скашиваю глаза в сторону Леры. Та стоит около своего авто, с интересом наблюдая за нашей беседой. Синекожий, видимо, улавливает мои мысли, но ответа все равно ждет. Слегка понизив тон голоса, выдаю фразы: «Сейчас нет смысла, недели через 3 проверим». Покивав, отходит в сторону механиков. Те как раз пробуют договориться о помощи в переворачивании БМП, а я прикидываю, что нам делать дальше. По-хорошему стоит вернуться в Кстово, нам нужна клиника. Дальше, снова в Бор. Потом в голову приходит мысль, что можно оптимизировать маршрут. Мы сразу вернемся в Бор, вместе с механиками, заодно сэкономив время на блокпостах, после чего попросим байкера отправить машину в Кстово за Елизаветой. Сами дождемся ее в городе и после вернемся назад вместе. Так, пожалуй, будет максимально быстро и продуктивно. Чувствую боль в груди. Только сейчас обращаю внимание, что одежда, как и разгрузка, разодрана когтями кибермедведя. Кожа тоже разорвана, грудная клетка болит. От серьезных повреждений спас стальной корпус. А ведь Мишка меня зацепил буквально еле-еле. Думаю, при полноценном попадании, модификация бы слабо помогла. Вопрос только в том, откуда адаптист его вообще взял. При клиниках Гломс вроде не было зверинцев, в которых можно выбирать себе боевых зверей, если только лежат где-то обездвиженные, в закрытом помещении. Но это тоже маловероятно. Скорее их надо приводить самостоятельно. Выходит, царь смог его каким-то образом вырубить, а потом доставить в клинику. И ладно медведь, он пусть быстрый и тяжелый, но крупный. А при таком уровне прогресса, как у нашего противника, угроза со стороны зверя минимальна. Но вот как он смог поймать птиц, хороший вопрос. Вижу, что ключ отходит от местных и направляется к Лере. Судя по всему, хочет их подключить к процессу. Через пару минут со стороны города подъезжают еще 2 автомобиля. Так и отправляемся назад к БМП, колонная из 5 машин. После чего на протяжении почти часа бьемся над тем, чтобы перевернуть бронетехнику. Синекожие еще раз возвращаются в город, приехав назад с несколькими ломами, покрышками и кирпичами. Ломы используются в качестве рычагов, а покрышки и кирпичи для подпорок, чтобы фиксировать прогресс. Понимаю, что механикам точно не с руки бросать работающую бронетехнику около дороги, но уже на второй попытке процесс надоедает. К пятой чувствую себя не лидером боевой группы, а бурлаком, который тащит корабль по Волге. Когда БМП, После очередной по счету попытки, наконец переворачивается на колеса, расслабленно выдыхаю. Наконец-то, подойдя к офицеру механиков, узнаю, будут они возвращаться в бор прямо сейчас или останутся на какое-то время здесь. Ключ отвечает, что они вообще отправляются в Нижний, но если нам нужно вернуться в бор, то выделит машину сопровождения, чтобы не пришлось ждать на постах. Соглашаюсь. Вернувшись к своим, кратко излагаю план действий. Возражения и предложений не следует, поэтому через пару минут уже удаляемся от Балахны. В теории, можно было бы задержаться здесь и отдохнуть, но не вижу в этом большого смысла. Цель уничтожена, задача выполнена. Отдохнуть мы с таким же успехом можем в Боре, только одним туда добираться будет несколько дольше. Наше авто еще не настолько примелькалось в Нижнем, чтобы его пропускали без задержек. Следом за нами едет седан мышей. Видимо, тоже возвращаются за обещанной наградой. А байкер ловок задействовал их в темную, чтобы облегчить задачу нам и своим людям. С высокой долей вероятности он предполагал, что эти двое сразу же полезут на рожон и быстро сдохнут, при этом отвлекая цели, позволяя нам нанести удар. Двух зайцев одним ударом. И в ликвидации царя помогут, и награду им выплачивать не придется, так как загнутся. Думаю, лидер механиков будет удивлен, когда обнаружит, что парочка жива и с ними придется расплатиться. До Нижнего добираемся без приключений. Дальше следует череда блокпостов. БМП и автомобиль ключа в какой-то момент уходит в сторону базы на железнодорожном вокзале. Их заменяет другой подъехавший автомобиль. На этот раз не их фирменный черный внедорожник, а бронированный седан с переделанной задней частью. Вместо сиденья, там оборудована защищенная огневая точка для пулеметчика. Выглядит коряво, но, судя по всему, достаточно функционально. На въезде в бор оживает рация. Командир, идущий впереди машины, просит следовать за ним. Сразу добраться до их технической базы в городе и решить вопрос с оплатой. Байкер уже там, ждет нас. Чуть подумав, соглашаюсь. Конечно, было бы неплохо сначала принять душ. Но раз лидер механиков хочет сразу разобраться со своими счетами, пусть будет так. Точно такое же сообщение он дублирует и мышам, которые по-прежнему едут за нами. ХМ. У байкера, получается, есть еще один канал, на котором идут переговоры, не предназначенные для широкой публики, включая солидную часть его собственных людей. Потому что на общем канале механиков мы ничего не слышали, хотя рация все это время была включена. Через 10 минут добираемся до места. Бетонные стены, ворота. Слышу, как в рации звучит просьба нас пропустить, после чего металлические створки открываются. Заезжаем внутрь. Насколько я понимаю, раньше здесь было что-то вроде городской стоянки для автобусов и прочей техники. Сейчас техническая база механиков. Останавливаемся перед зданием с левой стороны. Когда выбираемся наружу, вижу выходящего байкера в сопровождении еще одного человека. Этот больше похож на техника, чем на солдата. Промасленный рабочий комбинезон, торчащие из кармана инструменты и полное отсутствие оружия. Приблизившись, начинает говорить: о ликвидации цели мне уже сообщили. Если вы не против, предлагаю разобраться с оплатой за вашу помощь прямо сейчас. Делает паузу. Продолжает: как я уже говорил, заменим ваше лобовое стекло. Дополнительно можете выбрать себе еще одну единицу техники. Поворачивается к подходящим мышам. На этот раз обращается к ним: а вы, как и договаривались, можете выбрать себе что-то из оружия. Вас проводит. Сбоку раздается чей-то издевательский смешок. По-моему, Руслана. Ну так-то да. Мы получим технику, а они оружие. При этом, судя по их описанию задания, наемникам предназначалась роль смертников. Слегка поворачиваю голову и вижу, что Лера старательно сдерживает эмоции. Подойдя чуть ближе, отвечает: нам нужно будет еще обсудить размер оплаты и формулировки, которые содержались в поставленной задаче. Байкер, ничуть не смутившись, кивает, соглашается. Можете переговорить обо всем с офицером, который будет в арсенале. Он в курсе вашей задачи и объема оплаты. Судя по лицу мышки, она с трудом сдерживает ярость, но здравый смысл берет верх. Через несколько секунд они удаляются, следуя за одним из показавшихся перед зданием солдат. А мы отправляемся за байкером, который выводит нас к стоянке. Тут не меньше десятка автомобилей разной степени готовности. Засматриваюсь на первые из стоящих. Высокие колеса, бронированная кабина, установленный в задней части пулемет. Впереди мощный кенгурятник, которым можно отталкивать препятствия. Такая махина, по идее, свободно пройдет по любому бездорожью. но нас проводит мимо. Как выясняется через 10 секунд, предложение байкера касается мотоциклов. Остановившись, смотрю на них. Ну и нахрена нам такое счастье? Никакой брони, никакого вооружения. Максимум, что может, перевозить двух человек. Да, с приличной скоростью, но при наличии постов у каждой завалящейся деревушки, это так себе преимущество. Повредить опять же легко. Достаточно просто, не особенно целясь, дать пару длинных очередей. Да, они попытались прикрыть движок, как смогли, но он все равно остается крайне уязвимым. Поворачиваю к лидеру механиков, который смотрит на нас так, как будто вручает минимум танк. Начинаю говорить: тебе так надоело наше общество, если на нем кто-то сунется в реальный бой, то гарантированно умрет. Внутри города покататься, чтобы выглядеть крутым, сойдет. Но нам техника не для этого нужна. Может, есть еще, что предложить? Смотрит на меня с легкой обидой. Похоже, позывной он себе все-таки взял не просто так. Но я слабо себе представляю, как мы сможем использовать мотоцикл в текущих условиях. При наличии двух контролируемых населенных пунктов на солидном расстоянии, между которыми есть безопасная дорога, на нем можно было бы отправлять посыльных. Но эта ситуация из разряда лабораторных экспериментов. В реальной жизни посадить кого-то на байк и отправить в путь, значит выдать билет на тот свет. При первом же столкновении с противником он с высокой долей вероятности погибнет. Лидер механиков наконец решает ответить: другой подходящей техники у нас нет, только автомобили, но сам понимаешь, это уже другой масштаб. Оружие мы вам и так задолжали. Скажи, что вам нужно, а я отвечу, получится ли это достать. Думаю, определиться сложно. Тут в голову приходит идея. В Кстово уже должны были запустить ТЭЦ, что предполагает дешевое электричество, а в нашем случае, так и вовсе бесплатное. Это сильно расширяет наши возможности в плане оснащения. Плюс, неплохо было бы располагать независимым источником электроэнергии, на случай отказа городских мощностей. Озвучиваю свои варианты байкеру. Нам бы пригодился генератор и несколько систем видеонаблюдения в полном комплекте. Камеры, софт и ПК. Плюс две радиостанции, которые позволят общаться на большом расстоянии. Собеседник хмыкает, несколько секунд размышляет, косится в сторону мотоциклов. Вздохнув, выдает ответ: с камерами и ПК проблем не будет. Этого хлама у нас полно в Нижнем. Радиостанцию я вам и так собирался для связи потом отдать. Правда, одну. А вот генератор. Бросает еще один задумчивый взгляд на байки. Взмахивает рукой. Ладно, хрен с вами. Будет еще плюсом генератор. Как я понимаю, это все еще будет нужно доставить в Кстово. Вспоминаю объем багажника нашего авто и киваю. Туда все точно не влезет, особенно генератор. Решаю, что раз борзеть, то по полной. Еще я хотел попросить отправить сегодня машину в Кстово за Елизаветой, чтобы определиться с объектами, которые мы получим в городе. А все, что обговорили сейчас, заберем завтра, когда будем возвращаться. Ухмыляется, качает головой. Хорошо, но только один раз, в виде исключения. Мы тебе не постапокалиптические таксисты. Если потребуется еще какая-то транспортировка или сопровождение груза, потребуем оплату. Вы сейчас будет в гостинице? Отрицательно покачиваю головой. Отвечаю: заскочим ненадолго и в клинику. В ваш арсенал заглянем, когда все закончим. Байкер кивает с задумчивым лицом. Излагает: я хотел обсудить с тобой желтоглазых и их сказку о Приволжске. Сколько вариантов их мотивации в голове не набрасываю, ничего хорошего для нас не получается. ХМ, его эта прибывшая по реке группа, похоже, здорово встревожила, что в целом логично. Новый игрок, появившийся в регионе и могущий изменить баланс сил, с непонятными намерениями и нераскрытым потенциалом. Единственное, что радует, удаленность Приволжска. Если они действительно прибыли оттуда, то база потенциального противника далеко вверх по Волге. Достаточно перекрыть реку в подходящем месте выше по течению. Сомневаюсь, что гражданская баржа, пусть даже с установленным вооружением, пройдет под огнем с двух берегов. Особенно, если задействовать ту же артиллерию, расположив ее на удалении от берега и заранее пристреляв по нужным квадратам. С таким подходом можно пустить ко дну и военный корабль. По земле им придется добираться долго, перед этим пройдя через массу населенных пунктов. То есть незаметно подобраться к региональному центру будет тяжело. Так что опасность вроде и есть, но при этом не такая критическая, какой могла бы быть. Отвечаю ему, что как только освободимся, дам знать по рации и приедем к нему. Либо он доберется до нас и обсудим новую проблему. Договариваемся о том, что они со своей стороны проинформируют, как только полностью укомплектуют наш груз. За Елизаветой машину пошлют в течение часа. Даже если ей понадобится время, чтобы урегулировать какие-то вопросы в Кстово, максимум через пару часов она уже будет здесь. Замену лобового стекла выполнит ночью, когда вероятность того, что внедорожник нам понадобится, минимальна. Подумав, озвучиваю ему, что начинать переговоры по поводу объектов в городе можно без моего присутствия. У Елизаветы есть все необходимые полномочия. Закончив разговор, выдвигаемся к гостинице. По пути вижу мышей, выходящих из здания с баулами в руках. С ними, судя по всему, рассчитались все-таки только оружием. Замечаю взгляд Леры, скользнувший по нам. Благодаря снайперскому прицелу, вижу отразившееся на лице легкое недоумение, которое, впрочем, сразу же пропадает. Видимо, не понимает, почему мы направляемся к выходу с пустыми руками. Следом за этим появляется мысль о том, почему механики настолько лояльно к нам относятся. Из-за того, что мы частично контролируем НПЗ с запасами топлива и можем влиять на последующие поставки. Потому что проявили инициативу в случае с царями, сами при этом практически никакого участия в бою не приняли, но запустили процесс, который привел к их полному уничтожению. Или есть еще какая-то причина, ускользающая от моего сознания? Добравшись до отеля, поднимаемся в номер. Все в тот же люкс на третьем этаже. По очереди посещаем душевые, которых здесь две. Пополняем боекомплект. Осматриваю свою разодранную разгрузку и понимаю, что надо было сразу дойти до арсенала механиков, позаимствовав там новую. Конечно, если у них там есть экипировка, а не только оружие с боеприпасами. Но теперь придется немного подождать. Спустившись вниз, загружаемся в автомобиль и трогаемся с места, отправляясь в клинику Гломс. Интерлюдия 6. Аспирантка. Последний раз зомби, как их окрестила Диана, мы видели вчера. Показался на берегу, порыскал, что-то вынюхивая, и убрался назад в лес. К счастью, никто из них не рисковал соваться в воду. То ли не умели плавать, то ли по какой-то причине ее опасались. Два дня назад, когда к нам прибежала женщина, мы ей не поверили. Решила, что у несчастной просто съехала крыша. Но она сумела убедить нас добраться до берега реки и посмотреть на все самим. Пока мы шли туда, мысли в голове крутились вокруг того, что мы с ней будем делать. Человек с психическим расстройством – это опасно. Решит, что мы тоже стали монстрами и загонит нож в спину. Но и убивать ее по сути ни за что. Впрочем, все они сразу куда-то ушли, когда мы дошли до Волги и рассмотрели происходящее на противоположном берегу. Вцепившись в ружье, я тогда думала только об одном, как такое могло появиться на свет. Пусть люди сейчас убивают направо и налево, насилуют и режут глотки ради банки консервов или бутылки чистой воды. Но такое, откуда это вылезло на белый свет? На той стороне реки лежал труп, вокруг которого сгрудилось штук 5 уродливых существ. Отсюда было сложно разобрать мелкие детали, но даже с учетом расстояния я видела явные физические дефекты. Непонятным образом искривленные руки, торчащие зубы, лысые черепа. У одного уродца из живота росла третья нога. У второго была вторая пара рук, вдвое меньше основных. И передвигался он в основном на четвереньках. Полчаса мы наблюдали за тем, как они рвут на куски тела бедолаги. Когда одна из тварей начала колотить череп об дерево, пытаясь добраться до головного мозга, меня чуть не вырвало на землю. Когда он все-таки справился и стал выковыривать его из расколотой головы, отвернулась уже Диана. Дождавшись, пока твари ушли, мы вернулись к своему дому, где уже внимательно выслушали историю женщины, надеясь понять хотя бы что-то. Когда она закончила рассказывать, стало понятно, что понимание происходящего эта информация нам не добавит. Они жили недалеко от реки, небольшой хутор, заселенный в основном родственниками. С началом эволюции держались вместе. Пару раз к ним забредали какие-то залетные путники, но серьезной опасности не представляли. Сами они тоже никуда не совались. Получили свои баллы за выживание и все. Повезло, что было 3 охотничьих ружья. Старых, но вполне рабочих. Все были куплены еще в прошлом поколении, так и оставшись в семьях. Перешли по наследству. Все было хорошо, вплоть до момента, когда к ней прибежала двоюродная сестра, залитая кровью и оглашающая воздух воплями. Говорила о каких-то монстрах, что убили ее мужа. У нее вышло сбежать, зарубив одного топором. Несмотря на крайне странную подачу информации, к кровь и топор были неопровержимыми доказательствами того, что какая-то экстренная ситуация имела место быть. Поэтому они отправились к ее дому. Двое мужчин и двое женщин. Еще одна вместе со своей старой матерью осталась присматривать за тремя маленькими детьми. Добравшись до дома, во дворе они нашли только кровь. Тела хозяина нигде не было. Начав нехорошо коситься на его жену с окровавленным топором в руках, решили возвращаться. Уже на подходе услышали истошные крики и бросились вперед. Пока они бродили вокруг удаленного от них здания, эти твари добрались до оставшихся людей. Осадили дом и пытались прорваться внутрь. Мужа рассказчицы прикончили во дворе, после того, как он разрядил свою двустволку. Кого-то убил, но сам погиб следующим. Второй открыл огонь из карабина, но монстры проявили признаки интеллекта и отступили. Из дома выбрались ждавшие женщины с детьми, и они все вместе побежали к Волге. Метров через 50 на них снова напали. Первым сбили с ног вооруженного мужчину, который погиб почти сразу. Следом за ним начали рвать всех остальных. Женщина пыталась вытащить одного из своих детей, но споткнулась и оба упали. Когда поднялась, то ее сыну уже свернули шею. В итоге они добрались до берега вдвоем с двоюродной сестрой. Когда за ними вылетел монстр, та попробовала отмахаться от него топором, который все еще был сжат в руках. А наша собеседница рванула вниз, к воде. Как переплыла реку, не помнит. Страшно было настолько, что даже не задумывалась о течении и холодной воде. Просто перла вперед. Добравшись до суши, сразу побежала. После чего наткнулась на нас. Как результат, последние двое суток мы стабильно дежурим на берегу Волги. Одновременно с этим обдумывая, куда можно отсюда перебраться. Егерский дом в заповеднике внезапно перестал быть надежным убежищем. Если кто-то из этих перекошенных уродов сможет переправиться через реку, то он один обеспечит массу проблем. А если их будет целый отряд, то мы точно погибнем. Женщина осталась с нами. Но с учетом ее морального состояния, боец из нее никакой. От мыслей отвлекает движение на той стороне Волги. Присматриваюсь. Вроде обычный человек, в какой-то длинной куртке и капюшоне на голове, но движется нормальными шагами, а не дерганными движениями, как зомби. Обдумываю, стоит ли предупредить его об опасности. Почти решаюсь крикнуть, когда из-за деревьев показывается монстр. За ним еще один. Закрываю рот и с удивлением наблюдаю за ситуацией. Вместо того, чтобы броситься на мужчину, они просто трусят за ним следом, перемещаясь кривыми ломаными движениями. Да кто он такой? Глава 31. Добравшись до клиники в Боре, обнаруживаем, что почти все палаты заняты. Похоже, механики массово отправились на процедуру. Свободные помещения находятся в самом конце дальнего коридора. Располагаемся там и приступаем к разбору полетов. Первым, как обычно, начинаем с Егора. У студента 4 балла за убийство двоих эволюционистов первого ранга во время ликвидации Стулевского. И еще 42, вместе с таким же бонусом, за уничтожение адаптиста. Итого 93 балла и 8 ранг, что уже весьма неплохо. Анне за ликвидацию царя начислили 55 баллов, плюс такое же количество бонусом. Как результат, 131 свободный балл и 7 ранг. Вот с Русланом и Татьяной все хуже. У девушки приплюсовались 2 балла за одного убитого фкстового эволюциониста. У Руслана 4. На этом все. Они не вели огонь по адаптисту, соответственно, не получили ни одного балла за его ликвидацию. В результате, помимо меня, нам нужно определиться только с модификациями для студента и Анны. Все остальные присутствуют в режиме ожидания. Павел и вовсе входит внутрь с некоторой опаской. Правда, почти сразу устраивается на скамейку и, достав ноутбук, открывает его, видимо, проверяя очередную теорию. Думаю подойти и узнать, чем таким занят парень, но решаю сначала разобраться с апдейтом улучшений. Егор какое-то время изучает новый список возможностей, после чего озвучивает, что хочет прокачать себе чуткий слух и улучшенную нервную систему. Первую модификацию сразу на вторую ступень, другую на первую. Помимо этого, на одну ступень усилит гормональный натиск, в критической важности которого мы успели неоднократно убедиться. Еще 2 балла остается у него в резерве. Когда студент отправляется на процедуру, переключаюсь на Анну. Лучница в первую очередь выбирает развитие гормонального натиска сразу на 2 ступени, до 5. Помимо этого хочет развить ускоренную регенерацию до 3 ступени и вязкую плоть до 1. После всех модификаций, у нее остается еще 6 свободных баллов. После того, как девушка отправляется в палату, Подхожу к Павлу. Усевшись рядом, заглядываю в экран ноутбука. Интересуюсь, чем он занят. Покосившись на меня, отвечает, что изучает потенциальные точки подключения к объекту ГЛОМС, чтобы иметь представление о порядке действий, в случае успешного завершения его проекта с вирусом. Пока обнаружил два варианта, которые могут сработать, но опасается тестировать. Центр контроля может воспринять это, как агрессию. А с учетом того, что ренегатов он и так считает объектами для охоты, вероятность этого крайне высока. Хмыкнув, поднимаюсь и оставляю его одного. Время разобраться с моими собственными модификациями. Усевшись на свободную скамейку, начинаю с новых доступных справок. Открыв интерфейс, заглядываю в него и приступаю к изучению первой. Дополнительная справка для эволюциониста 9 ранга. 1. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширена до 60 человек. Вы располагаете возможностью назначить 16 командиров, самостоятельно распределив их позиции в иерархии боевой группы и определив звание. Каждому из них доступно автономное выполнение боевых задач, за которые вы будете получать баллы эволюции в качестве лидера группы. 2. Детализирован интерфейс социальной группы, находящейся под вашим управлением. Доступна дополнительная информация о всех ее участниках. На этом все. Скромно. В разы меньший объем данных, чем на предыдущих рангах. Перехожу к следующему документу. Дополнительная справка для эволюциониста 10 ранга. 1. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширена до 70 человек. Вы располагаете возможностью назначить 18 командиров, самостоятельно распределив их позиции в иерархии боевой группы и определив звание. Каждому из них доступно автономное выполнение боевых задач, за которые вы будете получать баллы эволюции в качестве лидера группы. 2. Вы получаете возможность подчинять себе боевые группы иных эволюционистов, меньшие по численности. Они будут выступать в качестве подчиненных вам. Вы будете получать определенное количество баллов эволюции за каждое успешно выполненное ими задание. Для каждой подчиненной боевой группы формируется отдельный интерфейс управления, в котором вы можете отслеживать их прогресс и статус. Внимание! Вам баллы эволюции будут начисляться исключительно за ликвидацию противников, ранг которых выше самого развитого участника подчиненной боевой группы. 3. Вы сможете формировать отдельные рабочие команды в рамках социального сообщества под вашим управлением, выставляя им определенные задачи. В случае невыполнения поставленных задач, вы получите соответствующее уведомление в интерфейсе управления социальным сообществом. Вы можете открыть расширенный интерфейс управления для неопределенного количества членов сообщества, облеченных властными полномочиями. Последний пункт интересен. Надо будет потом попробовать, как это работает на практике, и какое задание можно выставить. Понятно, что если речь идет, например, о строительстве или чем-то, что можно посчитать, можно указать какие-то параметры в числах. Хотя, с другой стороны, и для стриптизерш-шлюх тоже можно ставить соответствующие условия. К примеру, минимум 5 клиентов за ночь, и оценивать, насколько хорошо они справляются, не считая по головам, а отталкиваясь от цифр в своем интерфейсе. Думаю, Елизавете такой вариант весьма пригодился бы. Но эксперименты с новыми возможностями управления придется отложить до возвращения в Кстово. А пока перехожу к улучшениям. Сначала открываю генетические изменения. Спячка, Е. В случае необходимости, вы можете погрузить себя в длительный сон, за время которого тело обеспечит себе частичную регенерацию. При этом будет многократно снижен расход калорий организма и его потребность в воде. Вы очнетесь самостоятельно, когда истечет максимальный промежуток времени, либо вас может разбудить кто-то извне. Для этого достаточно коснуться вашего тела. На первой ступени развития, длительность сна, до 48 часов. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения, отсутствует. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 20. Снижение расхода энергии, Е. Ваше тело потребляет намного меньше энергии. Для полноценного функционирования организму требуется намного меньше продовольствия, чем раньше. На первой ступени развития, объем требующейся энергии сокращается на 20%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения, отсутствует. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 20. Генерация произвольных запахов. Е. Ваше тело может генерировать произвольные запахи на ваше усмотрение. Для того, чтобы воспроизвести какой-то из запахов, вам необходимо ощущать его в момент активации улучшения, либо хорошо помнить его и иметь четкое представление, каким он должен быть. Новый запах перекрывает оригинальный. На первой ступени развития условная эффективность модификации составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 20. Интересно, особенно последние две. С трудом себе представляю себе, где может пригодиться спячка. Если только угодить на остров, без еды и воды, и вырубить себя на берегу, в надежде, что тебя кто-то обнаружит. Но в реалиях нашего времени, если кто-то и заметит лежащего человека, то после высадки, скорее всего, всадит в него какой-то объем свинца, и только потом подойдет посмотреть, кто это был. Перехожу в раздел с имплантами. Обновление, Е, специальное. Замена любого выбранного органа на искусственный аналог. Все органы для замены изготовлены из органики с вплетением защиты. Срок изнашиваемости – от 50 до 80 лет. Защищенность от любых заболеваний – 100%. Эффективность работы идентична оригинальным или выше. Ступень развития отсутствует. Улучшение специальное и единоразовое. Доступно исключительно в стационаре. Требуется баллов эволюции. 100. Хамелеон, Е. Ваша кожа может принимать любую расцветку, маскируясь под окружающую местность. На высоких ступенях развития присутствует возможность формирования оптических иллюзий, укрывающих вас от противника. На первой ступени развития условная эффективность модификации составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 20. Точка прицела, Е. При ведении огня вы видите перед своим глазами визуальную точку, которую поразит ваш выстрел. Дальность действия зависит от уровня ступени улучшения. На первой ступени развития дальность действия составляет 50 метров. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 20. Внимание! Требует обязательного наличия модификации снайперский прицел. Внимание! Данное улучшение производит расчет траектории выстрела, без учета направления ветра, его силы и иных посторонних факторов. Занятно. Теперь клиника Гломс предлагает замену внутренних органов. В целом может быть полезно. Минуту размышляю о том, сработает ли ускоренная регенерация, если человек чем-то заболеет. Скажем, если у кого-то опухоль, будет ли модификация противодействовать болезни или нет. Если посчитает клетки, как принадлежащие организму, то будет ли наоборот мешать лечению. Спустя мгновение, усмехаюсь своим собственным мыслям. Кто в наше время станет заниматься лечением болезней? Изучаю остальные две модификации. Обе выглядят интересно, особенно последняя. Заранее видеть, куда ты попадешь, это полезно. Получается что-то вроде лазерного прицела, который не видит окружающие. Смущает поправка про силу ветра и остальные факторы. На открытой местности модификация скорее всего будет не так эффективна. Но вот внутри закрытых помещений точность прицела должна быть высокой. Открываю биологические улучшения. Увидев, что там предлагают, усмехаюсь. Контроль рождаемости, Е. Вы можете самостоятельно контролировать свой уровень фертильности от нулевого до максимального. Рекомендуется задействовать улучшение до начала полового акта. На первой ступени развития условная эффективность модификации составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 20. Внимание! Для использования модификаций необходимо максимально четко представить себе ваши желания и быть уверенным в решении. В противном случае, возможны сбои. С учетом того, что производство контрацептивов во всех форматах остановлено, а аборты делать негде, улучшение весьма к месту. Правда, с учетом того, что доступно оно только на высоких рангах, массового использования центр контроля, видимо, не предполагает. Изучив все варианты, приступаю к выбору. У меня 232 свободных балла, которые можно использовать. Точка прицела выглядит крайне интересно, но сначала я решаю пройтись по старым улучшениям, которые требуют развития. Первым открываю гормональный натиск. Апдейт на шестую ступень стоит 65 баллов, на седьмую – 95. Много, но с другой стороны он точно нужен. Если бы не подоспевшая мышка с ее гранатой, у царя были бы все шансы прикончить нас. Еще несколько минут раздумываю. Развитие до седьмой ступени сожрет почти все мои свободные баллы. А дальше, наверняка будет еще дороже. Но зато, вероятность встретить кого-то с рангом натиска выше седьмого не так велика. У царей была все-таки уникальная ситуация. Останавливаю себя, после внезапной мысли. А ведь ничего подобного, совсем не уникальная. Сколько еще таких новых комплексов по стране? 8, 10, в каждом из них есть группы персонала. Если у кого-то из них щелкнет в мозгах и появится идея задействовать заключенных, то мы получим не менее мощные группировки. На момент полностью переключаюсь с модификацией на мысли о том, во что могут превратиться эти группы. Потом вспоминаю про опущенные решетки между блоками. Если в других комплексах такого не произошло, то думаю, заключенные в основной своей массе разбежались или перебили друг друга. Хотя, если перекрытия между блоками рухнули автоматически, то схожий расклад должен быть везде. Откладываю эту мысль на потом и возвращаюсь к модификациям, размышляя о том, на что еще стоит потратить баллы. Останавливаю свой выбор на ускоренной регенерации с апдейтом до третьей ступени, стальной корпус и череп до второй ступени. Суммарно все это обойдется в 217 баллов, еще 15 остаются свободными. Сделав выбор, отправляюсь к свободной палате. Приложив ладонь к цифровому табло, захожу внутрь. Дальше все проходит, как обычно. Снять одежду, лечь в кресло, выбрать список, подтвердить его, дождаться падающую с потолка пластиковую маску, вдохнуть воздух и отключиться. Время процедуры – 3 часа 42 минуты. Успеваю подумать, что за это время Елизавета уже наверняка выберет подходящую недвижимость и отключаюсь. Глава 32. На этот раз прихожу в себя от привычного обжигающего укола. Спускаюсь на пол, одеваюсь и выдвигаюсь к выходу. За дверью обнаруживается ждущая группа в полном составе. Егор сообщает, что Елизавета уже дважды выходила на связь. Она действительно воспользовалась своими полномочиями и выбрала подходящее здание. Все детали обещала сообщить при личной встрече. Помимо нее, было сообщение от байкера. Наш груз полностью укомплектован, загружен и готов к отправке. Солдаты механиков из клиники уже давно убрались, завершив процедуры. Больше посетителей не было. Достав рацию, по очереди запрашиваю их обоих. Елизавета оказывается в той же гостинице, где размещались мы. Отдыхает в номере после осмотра и выбора объектов. Судя по голосу, все прошло достаточно успешно. Лидер механиков подтверждает готовность груза и транспорта. Его люди готовы выдвинуться, как только мы будем готовы. Оповещаю его, что мы заскочим в их арсенал, чтобы выбрать экипировку с оружием. После ненадолго заедем в гостиницу. Как будем готовы к отправке в Кстово, сообщим. Бородач немного недовольно бурчит, что мы и так выбили себе генератор, но всерьез не возражает. Только обещает предупредить дежурящего в арсенале офицера, чтобы не дал нам утащить что-то действительно ценное. По окончании переговоров, выдвигаемся наружу. Через минуту уже отъезжаем от клиники. Добравшись до технической базы механиков, по рации просим открыть ворота и заезжаем на территорию. Когда тормозим перед административным зданием и выбираемся из машины, нас встречает вышедший из здания солдат. Как выясняется, байкер уже предупредил о нашем скором прибытии. Боец проводит нас через холл и коридор к двери с табличкой «Арсенал». Оперативно они город захватили буквально на днях, но при этом уже успели развесить таблички. Хотя, может, тут и раньше располагалось аналогичное заведение. Впрочем, когда оказываюсь внутри, эти мысли быстро покидают голову. Перед нами большая комната, буквально заваленная оружием. Предполагаю, что значительная часть его раньше принадлежала батальону или складировалась в городе царями, на всякий случай. Но теперь это все принадлежит механикам, а часть очень скоро перейдет в нашу собственность. Несколько минут бесцельно бродим, изучая ассортимент. Потом начинаем отбирать то, что может пригодиться. В первую очередь обращаю внимание на снайперские винтовки крупного калибра. Они уже много раз нас выручали и, как подозреваю, еще много раз покажут свою ценность. Стандартные армейские сразу отметаем, у нас их и так хватает. Из интересного обнаруживаем С-97А, которую среди солдат чаще называют единорогом. Откуда точно пошло, доподлинно неизвестно, но по слухам один из конструкторов на испытаниях заявил генералам, что из этого оружия можно отстрелить кончик рога единорога с расстояния в 1,5 километра. Старший среди них сначала вдоволь поржал, потом вдруг посерьезнел и сказал, что если на земле обнаружится единорог, то стрелять ему нужно исключительно в голову. Никто из присутствующих так и не понял, что он имел в виду. Скорее всего, шутил. Или перед испытаниями забросил в организм что-то несовместимое с моральным обликом офицера. Но байка широко разошлась. И после принятия на вооружение, за винтовкой так и закрепилось соответствующее название. Правда, стоимость оружия была такой, что закупали его в основном для специальных подразделений. В обычные части единороги не попадали. Правда, несколько крупных партий для себя вроде бы заказывали внутренние силовые структуры. Не совсем было понятно, зачем они им нужны в таких объемах. Но в конце концов эти парни и танки закупали. С их точки зрения, это, видимо, было логично. Так что у механиков винтовки могли оказаться, как с армейского склада, так и из части кого-то из внутренних силовиков. Поймав себя на том, что рассуждаю об этом уже несколько минут, обрываю себя. Какая нахрен разница, откуда они здесь? Ключевой момент в том, что мы можем их забрать. К чему, собственно, и приступаем. На первые 5 штук, отложенных в сторону, дежурный офицер реагирует нормально. Когда берем еще 2 винтовки, хмурится. На следующей паре пробует нас остановить со словами о том, что все-таки есть лимиты. Но после короткой беседы, мы все-таки добавляем их к уже отложенным. Следом за этим набираем и боеприпасы. Под единорогов выпускали специальные патроны, позволяющие на полную катушку использовать возможности винтовки. Вот их мы и ищем. Покосившись на механика, который теперь не отходит от нас и смотрит взглядом Цербера, ограничиваемся 3000. В конце концов из них можно вести огонь и обычными патронами, которых у нас навалом в кстово. Второй выбранный вариант – штурмовые комплексы «Ястреб», магазины на 40 патронов, компоновка «Буллпап», подствольный гранатомет в комплексе, возможность смены ствола и использования в качестве снайперской винтовки, плюс пламегасители и глушители, тоже недешевая вещь. Несмотря на недовольство офицера-механиков, набираем их целую дюжину. Калибр 7,62, пробивная сила пули неплохая. Дальше набираем запасные магазины, боеприпасы к подствольникам, ручные гранаты. Особое внимание уделяем термобарическим, которые, как мне кажется, эффективнее осколочных в условиях городского боя. Из пистолетов ничего специфического не находится. А тащить с собой обычные РМФы, которых у нас под 100 лежит в оружейной, я смысла не вижу. Последним добираемся до тяжелого вооружения. 10 РПО, 2 многоразовых реактивных гранатомета и 50 выстрелов к ним. Задумчиво смотрю на ящики с одноразовыми гранатометами, но тут механик не выдерживает и заявляет о том, что на этом все. Судя по его лицу, если мы сейчас попробуем забрать что-то еще, то офицер вызовет сюда байкера, или схватится за пистолет. Как-то он очень болезненно переживает наш маленький налет на свои владения. Успокаиваю его, говоря, что с оружием мы закончили. Когда успокаивается и предлагает вызвать солдат, чтобы помочь нас все погрузить, наношу моральный хук справа, сообщив, что нам еще нужна экипировка. Несколько секунд наблюдаю за метаморфозами его лица, но в конце концов он, видимо, решает, что экипировка – это не так критично. В итоге мы забираем 30 новеньких армейских костюмов, столько же разгрузок и тактических поясов. Добиваем все целым ворохом обуви, в основном берцы и сапоги. Этого добра у них полно, так что механик вроде чуть успокаивается. Закончив, еще раз оглядываю помещение арсенала, вызывая у него приступ паники. После чего прошу вызвать пару бойцов, чтобы помочь перенести все в машину. Тот отходит в сторону, переговариваясь по рации. Через минуту дверь распахивается и за ней обнаруживается 2 десятка солдат и технарей. Не знаю, что он там им сказал и как обеспечил такую явку. Но к внедорожнику мы все приносим за один подход. Нам самим даже не приходится ничего брать в руки. Когда начинаем погрузку, становится понятно, что все честно награбленное в багажник не влезает. Приходится укладывать на пол салона. Если в транспорте, выделенном байкером, обнаружится свободное место, то после перебросим часть туда. Покидаем техническую базу механиков и отправляемся в гостиницу. Заранее оповещаю Елизавету, и когда мы оказываемся внутри здания, она уже ждет в холле. Впрочем, мы в любом случае сначала перемещаемся в номер, где переодеваемся в только что позаимствованные армейские костюмы. Поверх цепляю новую разгрузку, перемещая в нее боекомплект из старой. Меняю тактический пояс и обувь. После того, как все заканчивают, обвожу остальных взглядом. Спрашиваю, что вы сделали, когда зашли в отель? Молчат, переглядываются. Первым отвечает Руслан. Пошли наверх. Киваю ему. Правильно. А что должны были сделать? Вижу непонимание на лицах. Бросают друг на друга вопросительные взгляды. Объясняю свою мысль. Должны были оценить ситуацию, наметить потенциально опасные объекты и прикинуть, как будете действовать в случае атаки. Да, сейчас к нам относится лояльно. Но это не значит, что все не может поменяться через секунду. И только что улыбавшийся вам солдат не получит приказ дать очередь в спину. Излишне паранойти, тем более нападать первыми, если вам что-то померещилось, не стоит. Но и расслабляться, чувствуя себя в полной безопасности, тоже не надо. Лица чуть вытягиваются. Нестройным хором утверждают, что такого не повторится. Убедившись, что изложенная мысль до них дошла, отдаю приказ спускаться. В холле усаживаюсь за столик, где уже пьет кофе Елизавета. Узнаю, как дела в Кстово. Женщина отвечает, что все в порядке. Потом окидывает взглядом холл и, понизив голос, начинает говорить. Если честно, у меня есть небольшое предложение по развитию нашей группы. Подавляю легкое удивление и отвечаю. Какое именно? Управляющая делает короткую паузу, после чего начинает излагать. В Кстово сейчас относительно нестабильная ситуация. Святка подмял весь город, но у него не хватает людей для плотного контроля, как военных, так и гражданских специалистов. На бывшей территории Стулевского быстро образуются новые группировки, и он с этим ничего не может сделать, без риска начать масштабный конфликт. Новобранцев он набрал много, но их лояльность под вопросом, и он сам это хорошо понимает. Ветераны охраняют ТЭЦ, НПЗ и ключевые объекты в городе, и среди них всех вовсю цветет коррупция.